Иоланта. Петр Ильич Чайковский. Дата премьеры — 18 декабря 1892 года. Страна — Россия. Действующие лица. Рене — король Прованса. Роберт — герцог Бургундский. Водемон — граф Бургундский рыцарь. Эбн Хакия — мавританский врач. Альмерик — оруженосец короля Рене. Бертран — привратник дворца. Иоланта — дочь короля Рене. Марта — жена Бертрана, кормилица Иоланты. Бригитта и Лаура — подруги Иоланты. Новелла о расцветающем цветке. 15 век. Южная Франция. Далеко в горах стоит уединенный замок. Его хозяин — король Прованса Рене. Именно здесь живет юная дочь короля Иоланта. Она слепа от рождения, но не знает об этом. Никто из посторонних под страхом смерти не смеет проникнуть в замок, а приближенные тщательно скрывают от Иоланты ее тайну. Они годами молчат о том, что обычные люди могут видеть мир, а зрение — это великое чудо, и быть зрячим — счастье. Окружающие, рассказывая о чем-либо, не употребляют слова, связанные со зрением. Светлый, яркий, блестящий, взгляд, видение, зрелище и так далее. Иоланта живет среди подруг и слуг, не ведая о том, каков мир на самом деле. Однако с некоторых пор душевные сомнения нарушают ее покой. В королевских владениях Прованса шумит восхитительный сад с пышной растительностью. Мы видим павильон в готическом стиле. В глубине сада стена с маленькой входной дверью. Она скрыта растениями. Благоухают кусты роз. В этом райском уголке играют музыканты. Под их мелодии Иоланта собирает плоды. Ей помогают служанки. Девушка ощупью находит спелые фрукты на деревьях. Несколько прислужниц подставляют ей ветки. Кормилица Марта держит корзину. В нее Иоланта кладет плоды. Но что такое? Движения Иоланты замедляются, и, наконец, девушка опускает голову, а потом и руки. Иоланта в томлении. «Чего-то мне недостает», — думает она, обращаясь при этом не в ту сторону, где стоят служанки Бригитта и Лаура. Они подходят к ней. Иоланта благодарит их за доброту. Они так чудесно к ней относятся. Девушки отвечают, что служить ей их долг. Но Иоланта хочет считать их своими подругами, а не слугами. Она просит свою кормилицу Марту подойти поближе, касается пальцами ее глаз и чувствует, что они влажные. Иоланта догадывается, что Марта плачет. «Но почему?» — удивляется она. Марта объясняет, что не может сдержать слез, когда плачет сама Иоланта. Но ведь Марта не касалась пальцами ее глаз и не чувствовала в них слез. Откуда же она, Марта, узнала, что она, Иоланта, плачет? Марта и подруги смущены. Иоланта становится подозрительной. Она догадывается, что есть что-то, чего нельзя сказать ей. Марта и подруги стараются успокоить Иоланту. Они просят музыкантов, чтобы те сыграли веселую мелодию. Но Иоланта останавливает их. Музыканты уходят. Ничего не хочет Иоланта. Ни прясть, ни петь, ни слушать сказки. Она просит нарвать ей цветов. Перебирая их, она успокоится. Ведь всю ночь Иоланта провела без сна. Когда девушки возвращаются с корзиной цветов, Иоланта просит Марту спеть ее любимую песню. Кормилица укладывает Иоланту на ложе. Одна из прислужниц берет опахало и тихо машет им над головой засыпающей принцессы. Бригитта и Лаура поют колыбельную песню. Затем к ним присоединяются Марта и прислужницы. Иоланта засыпает. По знаку Марты входят слуги и осторожно уносят спящую Иоланту на террасу. Вскоре раздается звук охотничьего рога и стук в калитку. В сад спешит привратник Бертран, он отворяет калитку. Перед ним молодой человек. Он хочет передать приказ короля. Но обычно приказы приносит Рауль, оруженосец, друг Бертрана. Пришелец сообщает, что Рауль накануне умер, а он, Альмерик, теперь его заменяет. Бертран скорбит о смерти своего друга. Он принимает от Альмерика письмо, читает его, кланяется новому оруженосцу и впускает его в сад. Альмерик сообщает, что вскоре сюда прибудет король и вместе с ним знаменитый мавританский врач и интересуется, кто здесь живет. Бертран объясняет, что он в гостях у дочери короля Рене, слепой принцессы Иоланты. Она — невеста Роберта, герцога Бургундии. Бертран объясняет также, что король желает скрыть слепоту дочери от герцога Роберта, пока она не исцелится. Вдали снова призывно звучит рог. Прибыл сам король. Бертран отворяет калитку. Входят король и мавританский врач Эбен Хакия. Врач узнает, что Иоланта спит, и просит разрешения осмотреть ее, пока она в плену Морфея. Кормилица Марта провожает его к Иоланте. Король нетерпеливо ожидает его вердикт. И вот со ступеней террасы сходит Эбн Хакия. Он обращается к королю со словами: «Надежда есть, принцесса прозреет, но при одном условии. Она должна узнать о своем несчастье». Король в ужасе, но врач настаивает на своем рецепте. Эбн Хакия соглашается подождать ответа короля до вечера этого дня и уходит. Король полон решимости оставить ситуацию, как она есть. Не стоит раскрывать Иоланте тайну. Уходит и король. Сад опустел. Через некоторое время у калитки раздаются голоса. Это переговариваются сбившиеся с пути рыцари Роберт и Вадемон. Еще в детстве Роберт был обручен с Иолантой, но никогда ее не видел и не знает о ее слепоте. Теперь, став взрослым, он едет к королю Рене, чтобы просить о расторжении помолвки с Иолантой. Ведь все его помыслы теперь обращены к графине Лотарингии Матильде. Оказавшись у калитки в незнакомый сад, рыцари не подозревают, что они уже во владениях короля Рене. Они видят запрещающую надпись и недоумевают, почему сюда нельзя войти под страхом смертной казни. Их не страшит угроза смерти, они направляются вглубь сада, рассуждая, какой могла бы оказаться Иоланта. Вадемон предполагает, что она прелестна, а Роберт считает, что Иоланта чопорна и горда. Он влюблен в Матильду, и все красавицы мира кажутся ему недостойными внимания. Наконец, они замечают террасу, дверь на которую приоткрыта. Вадемон поднимается по ступеням, и его взору предстает спящая Иоланта. Он поражен красотой девушки и не может скрыть возглас восхищения. Иоланта просыпается. Вадемон сбегает с террасы и сообщает Роберту. Девушка проснулась и идет сюда. Роберт пытается силой увести Вадемона. Тот вырывается. Иоланта слышит незнакомые голоса, спрашивает незнакомцев, кто они. Роберт просит Вадемона не открываться и не называть их имен. Но Вадемон все же представляется и сообщает красавице, что они заблудились. Иоланта приветливо встречает их, она хочет угостить гостей вином и идет за ним. Роберт опасается, что это западня, и им грозит гибель. Он уходит. Настает центральный эпизод оперы. Разговор Вадемона и Иоланты. Иоланта возвращается с двумя кубками вина. Вадемон берет один кубок и пристально смотрит на Иоланту. Он не исключает мысли о возможном отравлении, но из этих прелестных рук с радостью готов принять даже смерть. Иоланта продолжает держать поднос со вторым кубком, ожидая, что его возьмет Роберт. На ее вопрос, где же Роберт, Вадемон отвечает, что он ушел. Иоланта сожалеет и признается, что она рада всем, кто здесь бывает. Вадемон восхищен красотой Иоланты. Иоланта сильно взволнована. Она в замешательстве подходит к кусту роз, признается, что ей приятно слушать слова Вадемона. Рыцарь просит сорвать ему красную розу. Иоланта срывает цветок и подает ему. Но это белая роза. Он снова просит красную. Иоланта вновь срывает белую. Вадимон говорит ей об этом, но Иоланта ничего не может понять. Что значит красную? Недоумевает она. Вадимон начинает догадываться, в чем дело. Он срывает несколько роз и настойчиво спрашивает, сколько их у него. Иоланта просит их потрогать, чтобы сосчитать. Иоланта протягивает руку к цветам. Вадимон отступает. Теперь ему совершенно ясно. Иоланта слепая. Охваченный состраданием, он рассказывает ей о том, как прекрасен свет, вечный источник радости и счастья. Иоланта в упоении внимает словам Вадимона. Появляется король. Иоланта идет к нему навстречу и обнимает его. Входят Эбн Хакия, Бертран и Альмерик. Король гневно обращается к Вадимону. «Кто он и как вошел сюда?» Вадимон рассказывает, как было дело. В разговор вступает Иоланта, и сразу становится ясно. Она знает о своей слепоте. Король в отчаянии. Его успокаивает Эбн Хакия, утверждая, что в Иоланте проснулось сознание, появилось желание увидеть окружающий мир. Это желание даст ей свет. Король угрожает Вадимону смертной казнью, но делает это притворно, специально. Иоланта в отчаянии призывает врача, чтобы он подсказал ей, что она должна претерпеть, чтобы спасти Вадимона. Эбн Хакия говорит ей, что она должна всего лишь пламенно желать увидеть свет. Иоланта горячо и страстно поет. Вадимон покорен Иолантой. Он падает перед ней на колени. Он готов за нее умереть. «Нет», — восклицает Иоланта, — «живи. Я буду видеть». Король ведь пригрозил, что жизнь или смерть Вадимона будут зависеть от того, исцелится ли Иоланта. Иоланта уходит. Король обращается к Вадимону и признается в том, что невзаправду угрожал ему. Хотел лишь возбудить в дочери острое желание прозреть. Теперь время им обоим узнать, кто есть каждый из них. Вадимон представляется. Он — Готфрид Вадимон, граф Исадюна, Шампани, Клерво и Монтаржи. И он просит руки Иоланты. Но король вынужден отказать. Его дочь давно помолвлена с другим. Король не успевает договорить, как слышится шум, и появляется Роберт, герцог Бургундский, с оруженосцами. Увидя короля Рене, он преклоняет перед ним колено. На сей раз поражен Вадимон. Теперь все выясняется. Роберт просит короля о расторжении своей помолвки с Иолантой, поскольку его сердце отдано Матильде. Король без угрызений совести соглашается. И вот входит Бертран с долгожданной вестью. Свершилось. Иоланта видит. Эбн Хакия вводит Иоланту. Она в повязке. По знаку врача все отступают в глубину сада. Становится совсем темно. Лишь дальние вершины гор освещает вечерняя заря. На небе мерцают звезды. Эбн Хакия снимает повязку с глаз Иоланты. Девушка поначалу испугана, она не узнает своего сада. Врач советует ей смотреть наверх. Небо ее не испугает. Иоланта приходит в восторг от вида сияющих в ночи звезд. Ее взору постепенно открывается окружающий мир. Она видит отца, узнает подруг и Вадимона, который отныне будет ее защитником. Все славят свет, источник жизни. Все вместе опускаются на колени. История создания. Петр Ильич Чайковский написал 10 опер. Иоланта стала последней. Когда в 1884 году композитор прочел перевод одноактной драмы в стихах датского писателя Генрика Герца 1798-1870, «Дочь короля Рене», то был буквально покорен оригинальностью и поэтичностью сюжета, но смог приступить к созданию новой оперы только спустя 7 лет. Его отвлекала работа над другими произведениями. После успеха оперы «Пиковая дама» Модест Ильич Чайковский, брат Петра Ильича, стал признанным либреттистом. Ему-то композитор и заказал написать либретто «Каоланте». Когда эта работа была завершена, Петр Ильич написал брату: «Более чем когда-либо я влюблен в сюжет Иоланты, и твое либретто сделано вполне отлично. Я напишу такую оперу, что все плакать будут». Петр Ильич Чайковский всегда очень внимательно и трепетно относился к выбору сюжета для своих произведений. Он признавался своему ученику и другу, композитору Сергею Ивановичу Танееву: «Я всегда стремился как можно правдивее и искреннее выразить музыкой то, что имелось в тексте. Правдивость же и искренность не суть результат умствований, а непосредственный продукт внутреннего чувства. Дабы чувство это было живое, теплое, я всегда старался выбирать сюжеты, способные согреть меня. Согреть же меня могут только такие сюжеты, в коих действуют настоящие живые люди, чувствующие так же, как и я». Работа над Иолантой началась 10 июля 1892 года, а уже к 4 сентября вся музыка была написана. В декабре закончена и оркестровка. Композитору понадобилось всего 3 месяца на создание оперы. Первое представление оперы состоялось в Петербургском Мариинском театре. Вместе с Иолантой в один вечер давали и балет Чайковского «Щелкунчик». В своей последней опере композитор снова обратился к теме жизни и смерти, искал ответы на вечные вопросы человечества, стремился обрести внутреннюю гармонию. Заключительный гимн оперы — это прославление жизни и света, надежда композитора на просветление и очищение.